Глава 15. Он пригласил меня в тихий ресторанчик, где мы могли поговорить без лишнего шума. Здесь были крошечные столики. Я подумала, вместятся ли сюда все блюда, которые я закажу. Деревянные, резные и безумно неудобные стулья. Над нашим столиком горела старомодная бра. Центральное освещение было выключено, и мне это нравилось. Обстановка была размеренной и расслабленной. В отличие от меня. Сегодня я надела длинную и гораздо более целомудренную юбку. Не своевременно, да? И классическую белую рубашку. Я расправила свои локоны. Завивка все еще держалась. И снова нанесла красную помаду. Мне хотелось выглядеть нарядной. У меня не было ощущения дискомфорта от того, что Андрей поймет, что я специально наряжалась для свидания с ним. С ним все как-то было проще. Я совсем не возражала, если он так подумает. Скорее, наоборот. Мне хотелось как-то подчеркнуть его важность в моей жизни. Я вошла туда ровно в назначенное время. Не хотелось опаздывать, набивая себе цену, как я это делала с другими парнями. Андрей уже ждал меня за одним из маленьких столиков. Я заметила его издалека. И у меня внутри снова что-то завибрировало. Скорее бы выпить вина, чтобы это волнение прошло. Он был в черной рубашке, и с тех пор для меня этот предмет самый сексуальный из мужского гардероба. И, поглядывая на часы, стучал пальцами по столу. Я на секунду остановилась в проходе, чтобы еще немного понаблюдать за ним, пока он меня не видит. Рукава рубашки были неаккуратно закатаны до локтя, что придавало ему слегка мальчишеский, озорной вид. Руки были жутко волосатыми. Но сейчас мне казалось это безумно привлекательным. Вот уж не думала. В этом было что-то первобытное, как и в самом Андрее. Несмотря на его воспитанность и сдержанность, в нем проявлялись животные инстинкты, которые я с удовольствием наблюдала вчера. Сейчас он, наверное, закажет себе стейк, как настоящий мужчина. Из-за того, что я так необдуманно встала в проходе, меня толкнул шедший сзади посетитель. «Извините». Буркнул он. Я немного пошатнулась, но удержалась на ногах. Андрей сразу же поднял голову. Я махнула ему рукой и оправила юбку. Сейчас я снова окажусь рядом с ним. Увидев меня, он встал, отодвинул мой стул. Я медленно подобрала юбку, как элегантно, и села. Так вот чем официальное свидание отличается от других встреч. И моей красной помадой, конечно. Все было так манерно и размеренно, в отличие от наших посиделок в паре, когда я с ногами забиралась на диван. Мне понравилось, что он не стал меня целовать или обнимать. Терпеть не могу все эти показушные проявления чувств. Кроме того, эти приветственные жесты все равно выглядят ненатурально. Не знаю, получает ли от них кто-то удовлетворение. Я отпила воды из стакана, который, видимо, дожидался меня, потому что в горле пересохло. Черт, почему это не вино? Да, я волновалась, но уже не так, как вчера. «Как ты?» — спросил он, не зная, что именно он имел в виду. Обсуждать вчерашнюю ночь мне казалось странным. Что я должна была ответить? «Нормально», — пожала я плечами. «Правда, не выспалась». «Ты сегодня была на работе?» «Нет», — честно ответила я. «Слава богу, что мне сегодня туда было не нужно». Вообще, я сейчас работала 3, а то и 2 раза в неделю. А ты? У меня завтра с утра начинается рабочая смена, ответил Андрей, и я поняла, что понятия не имею, кем он работает. Это нормально? Спать с человеком и не знать о нем ничего, кроме имени и марки машины. Кем ты работаешь? Решила я наверстать упущенное. Диспетчером в аэропорту, ответил он. Ого! Это и правда меня поразило. Он стал выглядеть в моих глазах совершенно по-другому. Быть диспетчером – это должно быть очень ответственная и серьезная работа. Даже его лицо стало каким-то более мужественным, а тело – соблазнительным. Вдруг мне показалось, что он жутко похож на итальянца. Хотя итальянцев я видела только по телевизору. На его фоне я почувствовала себя просто глупой обманщицей. «Расскажи об этом». Я понятия не имею, как работают диспетчеры. Наверное, это очень сложно. Прогресс пришел и к нам. И система отслеживания самолетов в воздухе автоматизирована. Но это не значит, что мы ничего не делаем. Разумеется, кивнула я, хотя смутно представляла себе этот процесс. Всегда нужно смотреть, как самолет маневрирует в воздухе. Да и не только. Нужно следить, как он заруливает на стоянку, как по территории аэропорта перемещаются люди, автобусы и, конечно, самолеты. Он сделал небольшую паузу и добавил. Тебе, наверное, это неинтересно? Ты шутишь? Если бы этой ночью я знала, что лежу в одной постели с авиадиспетчером, то думаю, что у меня были бы совсем другие ощущения. И почему я раньше не спрашивала его о работе? Потому что тогда бы я влюбилась гораздо сильнее. Мне было стыдно признаться ему, что я никогда не летала на самолете. Так вот откуда у него эта раскованная уверенность в себе и серьезная сосредоточенность? Нет, не думайте, что он был самоуверенным. Он был спокойным и в меру раскованным. Казалось, что он всегда знал, где нужно надавить, а где притормозить. И это я не о сексе. Точнее, не только о нем. Он улыбнулся. Мне показалось, что это было слегка самодовольно. Наверняка он привык, что девушки именно так реагируют на его работу. А ему даже не пришлось рассказывать мне это, чтобы затащить в постель. Готова поспорить, что он пользуется таким приемом. Во всяком случае, я бы на его месте точно пользовалась. Я снова почувствовала ревность ко всем гипотетическим женщинам, которых он соблазнял. «А ты работаешь у адвоката, да?» Полуутвердительно и полувопросительно спросил он. «Угу», сказала я, снова взяв стакан воды. «Дело в том, что на одной из наших встреч я как-то обмолвилась о том, что работаю помощником адвоката. Мне не хотелось говорить Алине о своей настоящей работе. У нее была такая манящая для меня должность, и признаться ей в том, кем я на самом деле являюсь, мне было неловко и даже стыдно. И вообще, я не распространялась об этом. Только Женя знала о том, чем я занимаюсь. Поскольку Андрей тоже присутствовал при том разговоре, мне придется врать дальше. С другой стороны, ему я тем более не могла рассказать о том, кем работаю на самом деле. Интересно, как бы он к этому отнесся? Осудил бы меня? Попросил бросить? Или не встречался бы больше со мной? Возможно, ему было бы все равно. Но рисковать не хотелось. В каком районе находится твоя работа? Поинтересовался он. В центре, недалеко от дома. Это была правда. Очень кстати подошел официант, и я была рада сменить тему. Я заказала бокал белого вина и горячее на выбор официанта. Сосредоточиться на чтении меню у меня бы сейчас точно не получилось. «Вам вино подать сразу или...» «Сразу». Андрей подтвердил мои предположения и заказал стейк с кровью. «Ну вот». Видимо, я все-таки разбираюсь в парнях. Эта мысль показалась мне такой теплой, потому что с ней жизнь становилась хоть немного более предсказуемой. Наконец, вино было в моей руке, у Андрея был снова апельсиновый сок. Завтра с утра ему нужно на работу. И он произнес. «За первое официальное свидание». Из его уст это прозвучало так трогательно, что у меня внутри все еще сильнее встрепенулось. «Ну вот». Я на самом настоящем свидании с человеком, который мне безумно нравится. Да что уж там, в которого я по уши влюбилась. Он сидит напротив меня и смотрит прямо мне в глаза. Еще несколько часов назад он совершенно голый лежал на мне. Он как будто услышал эту мысль в моей голове и улыбнулся. Я покраснела. Вот черт. Надеюсь, что он не заметит это при таком освещении. Я поспешно выпила. Напряжение понемногу стало отпускать. Интересно, как он справляется с этим без алкоголя? Или у него нет подобных чувств? Наверняка авиадиспетчер может каждый вечер водить в ресторан очередную девушку. И, скорее всего, волнение пропадает уже на 10-й. А возможно и раньше. От этой мысли я разозлилась на него. Вот кобель. Мне казалось, что все профессии, связанные с авиацией, жутко привлекательны для противоположного пола. Тебе сегодня дали выходной? Или ты сказалась больной? Ну вот, он снова за старое. Неужели нам обязательно обсуждать это? Да, сказалась больной. Что ж, спасибо за подсказку. Интересно, если бы его смена начиналась сегодня утром, эта ночь бы прошла по-другому? Ему явно нельзя прогуливать работу и даже опаздывать на нее. Наверное, он бы просто отвез меня домой. Прощался и уехал. Я вспомнила, как мы вчера оказались в его квартире. Это была классическая однокомнатная квартира в спальном районе, немного больше моей. Я даже не помню, какая там была обстановка. Я была слишком увлечена происходящим и совсем ничего не запомнила. Так что, если я окажусь там вновь, то это будет для меня совершенно незнакомым местом. Он открыл дверь одним поворотом ключа и впустил меня. Уже в прихожей чувствовался его запах. У него была белоснежная хрустящая постель, как в дорогих отелях. «Останешься у меня?» – спросил он. «Нет, я поеду домой», – ответила я. Дело не в том, что у него было плохо или неуютно, просто я не любила ночевать где-то, кроме собственного дома. В моей жизни последнее время было полно чувств и впечатлений, и дома мне хотелось спокойно разобраться в них. И мне кажется странным ночевать у мужчины. Смотреть, как с утра он ходит в трусах и носках? Нет уж. Когда он привез меня домой, было уже 5 утра. На улице по-прежнему никого не было, и снежинки уже не кружились. Они выполнили свою миссию и уснули. «Ну, теперь точно пока», — сказала я ему. Я услышала, как у меня в сумочке разрывается телефон. Я достала его и увидела, что звонит Стив. О, Господи! Ведь я так и не поблагодарила его за подарок. Припоминаю, как днем я взяла в руки телефон, чтобы позвонить ему, и увидела сообщение Андрея. А потом... Потом Стив просто вылетел из моей головы, потому что я стала собираться на свидание. Это было самое настоящее свидание, которого мне так не хватало. Разумеется, я встречалась с парнями. Но с тех пор, как я рассталась с Денисом, свидания не приносили мне никакого удовольствия. Разговоры были натянутыми, движения скованными. Я постоянно смотрела на часы и ждала, когда же все закончится. Тогда мне казалось, что нужно лучше узнать человека, дать ему еще шансы, может быть, чувства придут. Пусть не влюбленность, но какая-то симпатия. Я уже буду ждать новой встречи с нетерпением. Я пыталась себя мотивировать. Снова шла навстречу с абсолютно неинтересным мне человеком. Теряла время и собственное достоинство. Позже я наплевала на это и стала заниматься только учебой и работой. Сейчас же я поняла, что не нужно узнавать человека получше. Если он тебе нравится, то все сразу по-другому. Я понятия не имела, кем работает Андрей и как его фамилия, но у меня по всему телу бегали мурашки, едва я его видела. Это работает как-то на химическом уровне. Вот и все. Я сбросила звонок Стива, но он тут же начал звонить снова. Вот черт, нужно что-то сделать. Кроме того, очень невежливо, что я не поблагодарила его за такой потрясающий подарок. Мне хотелось и остаться вежливой со Стивом, и не выглядеть подозрительной в глазах Андрея. Короче говоря, я пыталась усидеть на 2 стульях. «Извини, это мама», — сказала я Андрею и вышла в туалетную комнату.